Глава 15. Кейли Непоседа разбудила меня, как только рассвело. Разрешив умыться и побриться, потащила к столу завтракать. Судя по тому, как уставлен стол, спать она не ложилась с момента, как вернулся. Судя по тому, что на столе, я теперь вегетарианец. Все не соленое и на пару. Ненавижу такую пищу. При первой же возможности сгоняю в магазин и куплю чего-нибудь мясного. Хрен какую диету соблюдать буду. Делая вид, что вареные овощи очень вкусные, я поедал их с улыбкой на лице. Кейли села напротив и начала рассказывать. «Твои друзья молодцы. Скоро у нас будет большой дом, Ник. Строители работают каждый день. Проект нового дома составлял Вася. Он приедет в 8 и все расскажет тебе. Хочет посоветоваться с тобой. Ты рад?» Я, с трудом проглотив тщательно пережеванную капусту, кивнул. Кейли продолжила говорить. Сперва про дом и стройку, затем про новую подружку-англичанку, живущую по соседству, потом про то, в каком хорошем поселке мы поселились. Главное, что про мою работу она не сказала ни слова. Потом приехали строители, и надобность слушать Кейли отпала. Втайне от нее сумел отпластать от палки колбасы солидный кусок, быстро съесть его и только после этого пошел знакомиться со строителями. Василий Степанов — мужик серьезный. Имеет спортивное телосложение и выглядит максимум на 50. Русоволос, среднего роста, славянской внешности. Одет в легкие спортивные костюмы, белоснежные кеды. Носит бороду и роскошные усы, как у Семена Буденова. Интересный дядька. Приехал он на микроавтобусе марки «Тойота» и привез с собой 7 таджиков. Таджики абсолютно молча приступили к работе. «Привет хозяину!» — воскликнул Василий и бодрым шагом направился ко мне. «Поздравляю с выздоровлением, Никита!» «И вам здравствуйте, я пожал мощную ладонь Степанова. Вы у нас прораб, верно?» «Он самый!» — улыбнулся Василий. «Прораб, начальник участка, мастер и бригадир. 4 в 1. «Чай или кофе?» — поинтересовался я. «От чая не откажусь, Никита. Только бумаги прихвачу из машины. Уверен, что нам есть что обсудить». За чаем обсуждалась стройка. Степанов показал составленный им проект, и я внес корректировки. 3-этажный домина мне точно не нужен. Он будет 2-этажным, площади не более 200 квадратов. Крышу соберут с мансардой, но делать жилой не будут. Оставят на будущее. На 2-м этаже должен быть балкон с видом на реку, это обязательное условие. Баню и бассейн оставил неизменными. Беседку тоже не затронул, она мне понравилась. Гараж увеличил, потому что в будущем планирую приобрести еще одну машину, какую пока не знаю. Корректировок набралось достаточно, и Степанов обещал показать обновленный проект в течение 2 дней. Дав указание строителям, он уехал. Следом уехал я. Про перевязки забывать не стоит, Кейли брать с собой не стал, с ней точно нормально не поесть. Пробыв у Ольги около часа, отправился в Заксенхаузен. Мне нужен Боков, и медлить с этим нельзя. Андрюха встретил меня хорошо и сходу потащил на кухню. Мясо. Много мяса. Какой же я все-таки голодный. В общем, звонили мне из Рога около часа назад и все доложили, — начал рассказывать Боков. Про покушение на тебя узнал еще ночью, но не поехал в Рог. Не видел в этом смысла. Допросы без меня провести могут, и провели уже. Результаты допроса следующие. Напал на тебя 23-летний эстонец. Забыл, как его зовут. Наняли дурачка по телефону. Минус поселка Рог, во всех домах есть телефоны. Кто звонил ему, мы не знаем, но за твою голову предложили хорошую сумму, и парняга решил взяться. Где ты лежишь и в какой палате, ему рассказали. Нужно было только прийти ночью и убить. Это все. Кто допрашивал его? Поинтересовался я, уплетая копченые бараньи ребрышки. Бодров допрашивал. Он это хорошо умеет. Мусин и Нагуманов помогали. Парняга рассказал все. Абсолютно все. Если заказчики знали мое местоположение, то это говорит об одном, — начал я. Да знаю, — перебил Боков. В поселке Рог есть информаторы светлого будущего. Они везде есть, и без этого никак. Ждем новых покушений на всех нас. Ждем, — согласился я и задал следующий вопрос. Где Олафсон и его наемники? «Временно пребывают в бывшем особняке пана», — ответил Андрюха. «Решили, что так будет проще. Дети и девушки там же. Таджики уже работают, а особняк скоро начнет преображаться. Кузнецов и Осипов тоже там. Следят за всем. Следующий вопрос будет. Я посмотрел на тарелку с холодцом и понял, что она ждет, когда ее опустошат. Пододвинув, я спросил. Что с техникой? Вы же не оставили ее Олафсону. Два хамви у них, остальное все наше. Видимо, я все же сманил Бокова своим аппетитом, и он начал накладывать в тарелку печеную куриную голень. Остальная техника разбросана по поселкам. Страйкер и грузовики в двойке оставили. Три хамви здесь, в Заксенхаузене, три в Роге. Автобусы пока в бывшем особняке пана оставили. «Так и будешь его бывшим особняком называть?» — спросил я. «Пора бы уже нормальное название придумать». «Думал, да не придумал», — ответил Андрюха, умяв первую голень. «Может, ты придумаешь?» «Что думать-то?» — удивился я. «Озеро чистое, значит, и особняк. Хотя нафиг нам этот особняк? Может, лучше пансионат? Чистый пансионат. Звучит?» Боков покачал головой. «Но пансионат он не тянет». «Сделаем, чтоб потянул, Андрюх. Хотели же там курорт открыть. Давай откроем. Говори с главами поселков и вперед. Денежки у вас есть, как понял. У пана их много было. Уверен, курорт — средство дохода. Чистое озеро позволяет открыть очень хороший курорт». «Надо подумать», — пробормотал Боков. «В моей голове возникла интересная мысль. Бар. Я должен открыть на берегу чистого озера бар. В трех поселках слишком мало развлечений. Развлечения приносят хорошую прибыль. Надо успевать, пока идея тепленькая». «Мне нужна земля на чистом озере», — заявил я. Реакция Бокова не заставила ждать. «Зачем тебе там земля?» Я, улыбнувшись, ответил. «Бар открою. Лучший в трех поселках. С пляжем, тиром, рингом и стриптизом. Как тебе идея?» «А в долю возьмешь?» — заулыбался Андрюха. «Если да, то пару гектаров мы тебе выделим. Хватит?» «Хватит», — кивнул я. «Для начала, по крайней мере. Попрет, так будем расширяться. На большую долю можешь не рассчитывать. А вот на большие вложения — готовься. Поправлю здоровье и займусь реализацией идеи вплотную. Еще в Светлый съездить надо и живым оттуда вернуться. Только с охраной, Никит. Светлый только с охраной». «А теперь об охране», — сказал я. «Этот вопрос самый главный. Решить мы его просто обязаны. Охрана поселков и окрестностей — важный элемент безопасности». «Бодров рассказал твою идею», — проявил осведомленность Боков. «Ты хочешь создать подразделение. Я двумя руками за. Проблема лишь в том, что человека, способного взять такую работу на себя, у нас нет. У меня дел по горло, поэтому не возьмусь. Сам справишься?» Я задумался. «Бар построить — это одно, с этим точно справлюсь. А вот создать маленькую армию — задача совершенно иного уровня. Ресурсы будут нужны. Как людские, так и финансовые. Но главное, у меня есть идея, которую до меня вряд ли кто-то пытался реализовать. В одной пещере сидит мой знакомый, отшельник Угрх, Медвлюдь. Попробуй завербовать его. Получится хорошо, не получится, значит, не судьба». «Попробую», — ответил я. «Бюджет выделить и справлюсь. Без бюджета даже браться не буду. Сразу говорю, суммы потребуются космические. Это не два домика построить. Одна зарплата только чего стоит». «Подумаю, и в течение двух дней дам ответ», — сказал Андрюха. «По бюджету ясно, иначе и быть не может. Бодрову в команду возьмешь», — он просил. «Остальные, думаю, тоже не против будут. Самое главное...» — зазвонил телефон. Неприятно так зазвонил. Боков мгновенно напрягся и приобрел растерянный вид. «Тебе что, телефон установили?» — удивился я. «Да», — ответил он. «Еще вчера провели. Только звонить на него не может никто. Запрос Светлый на выделение номера мы еще не делали. Не должен он звонить, Никита». Мы подошли к телефону, установленному в спальне Андрюхи, когда тот протрезвонил в пятый раз. Телефон поставили хороший, с автоответчиком, фирмы Samsung. Андрюха осторожно снял трубку и ответил. «Слушаю». Секунды три ему кто-то что-то говорил, а затем он снова ответил. «Ставлю». Положив трубку рядом с телефоном, Боков нажал на клавишу громкой связи и тихо сказал. «Поставил». «Он меня слышит?» — спросил грубый мужской голос на идеальном русском. Неприятный голос. противный. «Слышу», — сказал я, начиная понимать, кто звонит. «Баков и Ермаков», — заговорил телефон. «В моей осведомленности можете не сомневаться. В возможностях тем более. Вы решили перейти нам дорогу, и вы это сделали. О последствиях пожалеете. Понимаете, с кем разговариваете?» «Не понимаем», — максимально грубо ответил я. «Или мы, по-твоему, на внуков бабки Ванги похожи?» Андрюха недовольно взглянул на меня, но промолчал. «Говори уже, кто ты и с чем тебя есть», — потребовал я, склонившись над телефоном. «Для вас царь и бог, ребята», — ответил неизвестный. «Я тот, кто поставит на ваших жизнях крест». «Угрозами нас не напугаешь, дядь», — сказал я. «Ты попугать позвонил? Тогда смело бросай трубку, не получилось. Договориться? Договаривайся. Я жду». «Я все сказал! Вы покойники!» Телефон начал издавать частые гудки. Вернув трубку на место, я посмотрел на Бокова, улыбнулся и сказал. «Если это светлое будущее, то они идиоты. Звонить и пугать — только идиоты на такое способны. Одно известно доподлинно — кроты везде. Надо вычислить этих кротов и сделать из них мышей. Трудолюбивых мышей». «Все плохо, Никита». Андрюха устало сел на кровать и посмотрел на потолок. «Все хорошо, Андрюх», — не согласился я. «Я живой, ты живой, мы все живые. Все лучше, чем могло быть. Прорвемся. Уверен, что прорвемся. 3 дня», — я показал 3 пальца. «Дай мне 3 дня, и я начну работать. 3 дня отдыха. Здоровье в порядок приведу и начну работать. Совсем скоро все изменится. Уверен, что в лучшую сторону. Жаль, что ошибаюсь». Май-июль 2019 года.